Пролог. Сон. Этот кошмар Юэн видит снова и снова. Почти каждую ночь он должен терпеть эту пытку, прежде чем ему будет дозволено проснуться в холодном поту. Не в силах что-либо изменить, не в силах даже просто пошевелиться, он просто смотрит. Он маленький мальчик, играет со сломанной машинкой у самых дверей туннеля. Раздается взрыв. Глухой звук доносится до его ушей одновременно со взрывной волной. Невидимая могучая рука отшвыривает его в сторону. Прижавшись к растрескавшейся, закопченной плитке, которой выложены стены, Юэн ошарашенно оглядывается вокруг. И тут в туннель врываются чужие люди. Они одеты в грязно-желтое и коричневое. Впереди них, словно предвестник страшной беды, несется волна холодного ветра. Она сталкивается с теплым застоявшимся подземным воздухом, и в туннеле повисает легкий туман, в котором одетые в противогазы налетчики кажутся огромными злобными насекомыми. Дергаются автоматы в руках человека-насекомых. Слышны приглушенные выстрелы, и оглушенные взрывом часовые пляшут, как тряпичные куклы на ниточках, когда их тела нашпиговывает пулями. Наконец раздаются крики, целую вечность спустя после того, как грянул взрыв. Чужаки несутся по туннелям, как желто-коричневый вихрь. Удары прикладов сыплются на головы стариков, женщин. Визжат от страха дети, пытаясь спрятаться. Безуспешно. Никто не спасется. Пленников сковывают наручниками и выводят из туннеля наверх, на свет угасающего дня. Стонут женщины, дети рыдают. Из недр метро слышатся крики поднятого по тревоге гарнизона, но человека-насекомые уже отступают, утаскивая за собой свою добычу. Один из них вдруг останавливается, смотрит вниз и понимает, что мальчишка, сидящий на полу среди каменного крошева и сломанных машинок, еще жив. Сильные руки тянутся к малышу и поднимают его. Жутковатая, издевательская пародия отцовского объятия. Выстрелы за спиной звучат все ближе и ближе. Человек в противогазе бежит по засыпанной обломками лестнице, и отраженный свет блестит в стеклах окуляров. Кажется, что у него нет глаз. Раньше мальчик никогда не бывал на поверхности. Морозный воздух острыми лезвиями пронзает легкие, вытягивает тепло из одежды. Ребенка бьет дрожь. Серое небо над головой уходит сводом в бесконечность, и мальчик вцепляется в своего похитителя от бессознательного страха упасть вверх, в небеса. Впереди человека-насекомые запихивают пленников в грузовик. Вокруг них по периметру стоят другие, ощерившись стволами в сторону грязных развалин. Из жерла туннеля доносится еще один взрыв, на этот раз короче и резче, обрывая крики людей под землей. Воцаряется странная тишина, которую нарушает только хриплое дыхание похитителей до стенания пленников. Человек-насекомое поднимает мальчика и ставит в кузов. Увидев там свою сестру, мальчик отчаянно вцепляется в нее. Их мама тоже здесь. Она лежит ничком на ржавом полу кузова. Ее волосы слиплись от запекшейся крови. Сестра бережно обнимает ее и пытается вытереть кровь, моргая от нахлынувших слез. Возмущенно скрежещут петли, и двери захлопываются. Теснота и темнота дарят странное, неожиданное ощущение безопасности, а от прижатых друг к другу тел идет тепло, и раздиравшие легкие лезвия притупляются. Грузовик начинает дрожать, словно охваченный судорогами. Двигатель заводится и работает неровно, покашливая, как будто ему тоже трудно дышаться на морозе. Машина трогается с места, раскачиваясь на ухабах, раскачиваясь снова и снова.